«Что же, — говорит Вера, — испытаем друг друга, Долорес Сент-Джордж. Хотя, если ты и выдержишь, так, конечно, забери меня ишь опять, еще года не пройдет, и больше я тебя не увижу». А я-то уже была на третьем месяце. Но этих слов из меня клещами не выдрали бы. Мне нужны были эти $10 в неделю, и я их получила. А вы не думайте, я каждый цент из них еще как отрабатывала. Все лето с ног валилась от усталости. А как подошла осень, Вера меня спросила, не хочу ли я продолжать. И когда не уеду в Балтимор, такой большой дом нужно держать в порядке круглый год. И я ответила, ладно. И держалась до последнего месяца, пока Джо-младший не родился. А потом опять туда. Еще от груди его не отняла. Летом я оставляла его у Арлена Калума, чтоб Вера позволила у себя в доме младенцу пищать. Да никогда! Ну, а чуть они с мужем уехали, как я начала ходить туда и с ним, и с Селиной. Селину можно было оставлять и одну. Она и на третьем годике редко баловалась. Джо-младшего я брала с собой каждый день. Свои первые шажочки он сделал в парадной спальне. Только Вера об этом так никогда и не узнала, уж поверьте мне. Она позвонила мне через неделю после родов. Я сначала не хотела посылать ей объявление о рождении, а потом решила, если она подумает, будто я напрашиваюсь на дорогой подарок, так это ее дело. Поздравила с сыном, а потом сказала. Думается, она только ради этого и позвонила. Что держит мое место для меня. По-моему, думала польстить мне. И польстила. Это ведь высшая похвала, на какую способна женщина вроде Веры. А значила она для меня побольше, чем праздничный чек на $25, который она мне прислала в том декабре. Она была кремень, но справедливая. И в доме настоящая хозяйка. Ее муж приезжал раз в 10 дней, хоть и считалось, будто они туда на все лето переехали. Но и когда приезжал, сразу было видно, кто там главный. Может, 200, а то и все 300 его подчиненных сразу штаны спускали, чуть он скажет «срать». Но на острове Литл Толл командовала Вера, и когда она ему говорила, чтобы он снимал туфли и не следил на ее чистых коврах, он слушался. Ну, как я уже говорила, у нее все полагалось делать так, а не иначе. Еще как! Где она всех этих правил набралась, я не знаю. Зато знаю, они ее точно капкан держали. Чуть что по-другому, и у нее уже голова болит или живот. Она столько времени тратила, каждый день проверяя, а вдруг что-нибудь не так, что сдавалось мне. Ей жилось бы куда спокойней, если бы она плюнула на все и сама бы убиралась. Все ванны оттирай только спик и спаном. Ни Лейтолом, ни Топ-Джобом, ни мистером Клином, а только спик и спаном. Да поймай она тебя с другим порошком в руке, тут уж не сдобровать. Ну и Глажка. Воротнички рубашек и блузки опрыскивай только вот этим раствором крахмала. Да не просто, а прежде накрой воротничок особым куском марли. От дерьмовой этой марли толку никакого, я не замечала. А я ведь в этом доме перегладила не меньше 10 000 рубашек и блузок. Но зайди она в гладильню, да увидь, что ты гладишь рубашку без этой марли, или она с края доски свисает, тогда только держись. Забудешь включить вытяжной вентилятор, когда жаришь что-нибудь на кухне. Тоже только держись. Мусорные бачки в гараже. Всего их было 6. Раз в неделю приезжал Санни Куист забирать мусор, и экономки, или одной из горничных, кто уж оказывался ближе, полагалось возвращать бачки в гараж в ту же минуту, нет, в ту же секунду, как он уезжал. И не просто затащить их в угол и оставить там, а обязательно расставить 3 парами вдоль восточной стены гаража, и чтоб крышки лежали сверху перевернутыми. А забудешь и не все так сделаешь, тогда держись. А дверные коврики с добро пожаловать. Их было 3. Для парадной двери, для двери в патио и для черного хода, где до прошлого года висела хамская табличка для рассыльных. Но тут уж она мне до того надоела, что я ее отвинтила. Раз в неделю мне полагалось раскладывать эти коврики на большом камне в конце заднего двора, то есть ярдах в 40 от бассейна, хотела я сказать, раскладывать и веником выбивать пыль. Да так, чтобы она столбом стояла. А не станешь усердствовать, тут тебя и изловят. Она, правда, не каждый день следила, но часто. Стоит себе в патио с мужниным биноклем. А главное, когда коврики на место кладешь, добро пожаловать поверни от двери, так, чтобы люди, подходя к любой двери, могли прочитать надпись. А положишь коврик надписью «К двери», ну тогда держись. И таких вот вещей надо было с полсотни помнить. В прежние те дни, когда я приходящей горничной начинала, в лавке Вере Донован все косточки перемывали, кому не лень. Донована тогда часто устраивали всякие приемы, и в 50-х годах прислуги у них было полно, и обычно больше всех на нее взъедалась какая-нибудь девчонка, которую взяли приходящей, а потом выгнали, когда она в 3-й раз нарушила какое-то правило. И уж она расписывала Веру Донован всем, кто хотел послушать. Старая злыдня и совсем свихнутая вдобавок. Но, может, она свихнутой была, а может, и не была. Но одно я вам скажу. Если ты все помнила, то она к тебе не придиралась. Я так считаю. Раз уж ты помнишь, кто с кем спит во всех этих сериалах, которые показывают днем, так могла бы не путаться, а ванной оттирать, спик и с паном, и добро пожаловать поворачивать куда следует. А уж простыни, уж тут смотри, не промахнись, чтобы висели на веревке точно краешек в краешек и на 6 защипках. 4 — не-не-не, только 6. А если проволочишь одну по земле, можешь не дожидаться, чтобы проштрафиться в 3-й раз. Веревки были натянуты в боковом дворе прямо под окном ее спальни. И она год за годом кричит на меня из этого окна. 6 защипок, Долорес, 6, слышишь? 6, не 4. Я считаю, а глаза у меня все такие же зоркие. Уж она... Что-что, деточка? Да ну тебя, Энди! Что ты ей рот затыкаешь? Она дело спрашивает. Ни у одного мужчины у Мишка не достанет спросить про это. Я тебе отвечу. Нэнси Баннистер из Кеннебанка в Мэне. Да, у нее была сушилка, хорошая, очень большая. Но нам запрещалось сушить в ней простыни. Разве что пообещают дождь 5 дней напролет. Приличные люди спят только на простынях, которые сушились на воздухе. Вот что Вера любила говорить. потому что они чудесно пахнут. Немножко ветром, который их колыхал, он пропитал их, и этот аромат навевает сладкие сны. Она любила всякую чушь пороть. А вот насчет запаха свежего воздуха в простынях... Нет, я всегда думала, что вот тут она права была. Да кто угодно почует разницу между простыней из сушилки и той, которая под южным ветром сохла. Да только утром зимой... А сколько таких утр было-то, когда зубы от холода стучат, а ветер сырой и вовсю дует с востока, прямо с Атлантики? Я бы от этого свежего запаха отказалась бы и глазом не моргнула. Развешивать простыни в холодрыгу — это, скажу я вам, настоящая пытка. Только те поймут, что это такое, кто их сам хоть раз развешивал. И уж этого раза никогда не забудешь. Тащишь корзину к веревкам, а над ней пар так и курится, и первую простыню берешь совсем теплую. А если ты это впервой, так еще подумаешь, ну, так еще терпеть можно. Только когда первую на веревку закинешь, до края выровняешь, да защиплешь на 6 защипок, пар-то уже не курится. Мокрая-то она мокрая, а еще теперь и холодная. Пальцы у тебя тоже мокрые и совсем замерзли. А тебе надо вторую вешать, и третью, и четвертую. А пальцы у тебя совсем красные, еле гнутся, а плечи ноют, а губы от защипок онемели. Руки-то надо освободить, чтобы держать эти поганые простыни и выравнивать их. Но хуже всего пальцы. Онемей они, это бы еще ничего. Просто даже хочешь, чтобы они ничего не чувствовали. Но они только краснеют. А если простынь много, так они становятся лиловатыми, будто обводка у некоторых лилий. К концу у тебя уже не руки, а просто клешни какие-то. А хуже всего то, что тебя поджидает, когда ты с пустой корзиной в дом вернешься, и тепло хлестнет тебя по рукам. И как иголками колет, а суставы начинают ныть. Только это чувство такое особое, в самой глубине, точно дергает что-то или плачет. Я бы тебе объяснила, Энди, да не могу. Вот Нэнси Баннистер так на меня смотрит, будто знает, хоть немножко да знает. Только одно дело — развешивать стирку зимой на материке и совсем другое — на острове. А когда пальцы отогреваются, то в них точно муравьи ползают. Ну и растираешь их лосьоном и ждешь, чтобы они чесаться перестали. А сама знаешь, сколько ни втирай в них покупного лосьона или по старинке бараньего жира, а к исходу февраля кожа на них — так потрескается, что лопнет и кровь пойдет, если сжать кулак покрепче. А иногда вроде бы и согреешься, и спать ляжешь, а ночью руки тебя разбудят и заплачут от памяти об этой боли. Думаете, я шучу? Смейтесь, если хочется. Только мне-то не до шуток. Так и слышишь их. Точно малые детки до матери не докличутся. Из самой глубины идет. А ты лежишь и слушаешь. А сама знаешь, что наружу-то все равно опять пойдешь, и конца ему нет. Это все женская работа. А мужчины о ней ничего не знают и знать не хотят. И вот ты там с корзиной, руки онемели, пальцы совсем лиловые, из носа течет и примерзает к верхней губе, но прямо клещ какой-то. А она стоит или сидит у окна спальни и глядит на тебя. Лоб наморщит, губы сожмет и пальцы переплетает от напряжения. Точно это опасные операции в больнице, Они белье вешают сушить на зимнем ветру. И видишь, как она сдержаться пробует, не разевать свою пасть хоть разочек. Только куда там, долго не выдерживает. Откроет окно, высунется, а холодный восточный ветер волосы ей треплет. Она смотрит вниз и орет. «Шесть защипок! Не забудь защемить ее шестью защипками! И смотри, чтобы ветер не подметал двора моими простынками! Так что слушай, а то ведь я слежу и считаю!» К марту мне все снится, что хватаю я топорик, которым мы с красавчиком рубили растопку для кухонной плиты, ну, пока он не помер. А с тех пор вся работка мне одной досталась. Уж такая я счастливица. И рублю эту стерву громкоголосую прямо между глаз. Иногда я прямо видела, как делаю это. Вот до чего она меня доводила. Да только я всегда знала, что в ней что-то ненавидит эти крики из окна не меньше меня. Вот, значит, первая причина, почему она была стерва. Ничего с собой поделать не могла. Для нее-то это было даже похуже, чем для меня, особенно после серьезных ее ударов. К тому времени стирки развешивать было куда меньше, только она-то была на этом помешана, как и раньше, до того, как почти все комнаты в доме были заперты, постели для гостей почти все убраны, а простыни завернуты в целлофан и уложены в шкаф. А особенно ей тяжело было, что к 85-му году никого она уже врасплох поймать не могла. Без меня ей с места было не сдвинуться. Если меня не было, чтобы ее с кровати поднять, да в кресло-каталку усадить, так она в кровати и лежала. Очень уж разжирела, понимаете? Со 130 фунтов в начале 60-х потяжелела до 190. И все желтоватый такой дряблый жир, какой у стариков бывает, свисал у нее с рук, с ног, из задницы, точно тесто со скалки. Есть люди, которые на закате лет совсем тащают, но только не Вера Донован. Доктор Френо объяснял, что у нее почки со своим делом не справляются, отсюда и жир. Может, оно так? Да только мне 100 раз на дню казалось, что вес этот она набрала назло мне. Ну, вес весом. А еще она совсем ослепла. Все из-за ударов. А то зрение, какое ей осталось, то совсем пропадало, то возвращалось. Бывали дни, когда она чуточку видела левым глазом, а правым так и совсем хорошо. Но чаще она говорила, что смотрит, будто через толстую серую занавеску. Думается, вы понимаете, почему она от этого прямо с ума сходила? Она же всегда за всем приглядывать любила. Она из-за этого даже плакала. А уж поверьте, такая твердокаменная, так просто не заплачет. Чего-чего, Фрэнк? В маразме она была? Твердо не скажу. Святая правда, но не думаю. А если и да, так по-другому, чем это у стариков бывает. И говорю я так не потому, что судья, утверждающий ее завещание, сморкнется в него, чуть объявит, будто она под конец ума лишилась. Да по мне пусть он им подотрется, лишь бы мне выбраться из чертовой ловушки, которую она мне устроила. И все ж таки скажу, что на чердаке у нее не вовсе пусто было даже и в последний день, хоть и не по всем углам, но кое-что там имелось. Я почему так говорю? Выпадали дни, когда она и вовсе почти прежней становилась. В те обычно, когда она и видела чуть получше, и подсобляла, когда я ее на постели сажала, а то даже сама 2 шажочка до кресла делала, не ждала, чтобы ее на него перекинули, как куль с мукой. Я ее в кресло сажала, чтобы постель перестелить. А она и рада добраться до своего окна, откуда боковой дворик виден, а дальше порт. Как она мне сказала, что совсем рехнулась бы, лежи день и ночь напролет в кровати и гляди только на потолок да стены. Это уж так. Бывали у нее и смутные дни, когда она меня не узнавала, да и себя не помнила. Будто лодка она была в такие дни, которая оторвала от причала и унесло в океан. Только ее-то океаном было время. Утром думает, что сейчас 47-й год, а днем 74-й. Но ясные дни у нее тоже бывали. Все меньше да меньше, как время шло. И у нее опять да опять легенькие ударчики случались, а все-таки бывали. Только ее хорошие дни частенько оборачивались моими плохими, потому как она сразу за прежнее бралась, только дай ей волю. Всякие пакости строила. Это во-вторых, почему она стервой была. Когда ей взбредало, пакостила она хуже всякой кошки бездомной. Даже целыми днями в постели, лежа в резиновых штанах, с пеленочкой в них, она всю душу вымотать умела. Уж как она пакостила в дни уборки! Вот вам пример. Но не то, чтоб каждую неделю, но, черт подери, я вам прямо скажу, что не может быть совпадением, что пакостила она все больше по четвергам. У Дона Ванов большая уборка проводилась по четвергам. Дом-то большой. Вы понятия не имеете, до чего большой, пока внутри не заблудитесь. Но почти все комнаты теперь заперты. Те дни, когда полдюжины девушек, завязав волосы косынкой, стирали пыль здесь, мыли окна там и сметали паутину в углах потолка еще где-нибудь, кончились лет 20 назад. И когда я проходила по этим мрачным комнатам, глядела на укутанную чехлами мебель, то вспоминала, как они выглядели в 50-х, когда летом съезжались гости. И снаружи над газоном всегда разноцветные японские фонарики, уж их-то я не забуду, и по коже у меня мурашки бегали. К концу яркие цвета из жизни уходят, вы замечали? К концу все выглядит серым, будто застиранное платье. Последние 4 года открыты в доме были только кухня, большая гостиная, столовая, солярий, который выходит на бассейн, и патио, да 4 спальни наверху, ее, моя и 2 гостевые. Зимой гостевые почти не отапливались, но содержались в порядке. А вдруг ее детки решат все-таки наведаться к ней?